чтобы чувствовать присутствие друг друга. Но около 2 часов они забеспокоились и встали. Я знал, насколько они голодны. Поняв, что я не дам им мяса, они отправились на охоту в самую жару. Я осматривал окрестности в бинокль, но нигде не видел подходящей для гепардов добычи. Тогда я пошла в сторону скалы леопарда, где было больше дичи, надеясь, что гепарды пойдут за мной. И они пошли. Дорога была долгая, солнце палило нещадно, и они старались прилечь и передохнуть, как только находили хоть клочок тени. Тайни ужасно устал и проголодался. Когда я подходила к нему поближе, он сразу же начинал мурлыкать. А я чувствовала себя отвратительно, ведь я-то знала, что все равно ничего не смогу им дать, разве что удастся привести их к добыче. Пока братья тащились за мной, Сомба непрестанно высматривала, не движется ли что-нибудь вдали. Но мы повстречали только 3 слонов. А потом вышли на главную дорогу возле поворота на кольцевую, где я оставила свой лендровер. Гепарды, уверенные, что теперь-то наконец их хоть немного подкормят, обнюхивали машины и вертелись вокруг. Но еды все не было. Тогда они ушли на термитник и смотрели на меня оттуда с таким выражением, что я почувствовала себя совершенно несчастной. У Сомбы на физиономии было явно написано: «Но зачем ты тащила нас в такую даль? Неужели только для того, чтобы оставить с носом?» Я заметила вдалеке 2 газелей Гранта, попыталась обойти их и погнать в сторону гепардов. Но мои планы нарушил буйвол. Он вышел из зарослей и прошествовал между мной и антилопами. Потом загонщиками стали Локаль и Стэнли, а я постаралась обратить внимание гепардов на газелей. Они их не замечали. Но тут появились еще 2 буйволов. И все наши ухищрения пошли на смарку. С каждой минутой становилось все темнее, и мне пришлось поскорее уехать. Но я надеялась, что гепарды останутся и отыщут газели Гранта. На другой день гепарды примчались к лендроверу с равнины и уселись на том же термитнике, на котором мы их оставили накануне вечером. Они все еще никого не добыли, хотя прямо у них перед глазами паслись 8 газелей Гранта. Я снова сделала все возможное, чтобы натравить на них гепардов, но они просто-напросто отправились к ближайшему дереву и улеглись спать в его тени. Потом они перешли к небольшому холмику, где слишком припекало, и я не могла рисовать. Пока гепарды отсыпались, я писала письма, сидя в машине. В 2 часа они снова поднялись и пошли в сторону Муреры. До нее было около мили. Первой шла Сомба, чутко прислушиваясь к малейшему звуку, вытянув шею, она медленно двигалась вперед, шаг за шагом, иногда даже застывала с поднятой передней лапой, только бы не зашуметь. Каждую рощицу или кустик, где могла затаиться антилопа, она обходила кругом. По временам Тайни начинал помогать ей и обходил кустик с другой стороны. Охотясь, Сомба была удивительно хороша. Она казалась такой счастливой и так напоминала мне Пиппу. Странно, но у этих 3 детенышей Пиппы были гораздо более курносые морды, чем у матери и всех ее старших детей. Наконец Сомба и Бигбой подняли самца малого Куду и устроили славную гонку. Меня удивило, что они решились напасть на такое крупное животное. Я вздохнула спокойнее, когда они немного погодя прекратили погоню. Потом мы повстречали еще 4 кан, ориксов и жираф, но все это была слишком крупная добыча для гепардов. Гепарды непрерывно двигались уже 3 часа подряд и теперь ушли в заросли. Они оказались совсем близко у реки. Я побоялась, что они уйдут на ту сторону, если я буду слишком настойчиво их преследовать, поэтому решила уехать, хотя было всего 5 часов. На закате мы с директором заповедника заметили наших гепардов возле скалы леопарда, а потом не видели их 4 дня. Мы бродили в поисках следов с рассвета до темноты, и как-то к вечеру пошли туда, где 50 грифов снижались к дереву. Мы очень надеялись, что птицы приведут нас к гепардам у новой добычи. Но когда мы стали подходить, все птицы перелетели на другое дерево, и этот маневр повторялся каждый раз, как только мы подходили поближе. и нигде не было ни признака добычи.